بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التعبير للمستوى الأول. Dalje ste zvoljeni Svišu Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi s vami produžim svoje uroke iz knjige At-Ta'bir dla prvi urvin. Sivodišnji naš urok s pomoći Allaha subhanahu wa ta'ala eto produženje второго урока, значит, второй час, можно сказать. Второй час второго урока. Тема сегодняшнего урока «Ад-дирасату фи шу'ба». «Ад-дирасату фи шу'ба» – это учеба в шу'ба. Шу'ба – это отделение, где обучается арабский язык. «Аль-хивару ас-сани» – второй диалог. Рашид спрашивает: «Мата тадхабу иля шу'ба?» — «Ты когда идешь в отделение?» Мухаммадун Юджиб отвечает: «Адхабу илейха фиссабиати сабаха». — «Я туда иду в 7 утра». Рашидун якул: «Вамата тауду иля л-махджа?» — «А когда возвращаешься в общежит?» — «Ауду фил вахидати зухра?» — «Я возвращаюсь в час обед». «Мада тадрусу фил шу'ба?» — «Что ты обучаешься, учишься в шу'ба?» — «В отделении адрусу аль-лугата аль-арабията вал-Кур'ана аль-Карима вал-Хадитха аш-Шариф». — «Я учусь арабский язык, слушание Коран и благородный хадис». «Кам яуман тадрусу фил усбу'?» — «В неделе сколько дней учишься?» — «Адрусу фил усбу'и хамсата айям». — «Я в неделе учусь 5 дней». «Ва кам хиссатан тадрусу фил яум?» — «А в день сколько предмет, можно сказать, или время занятия проводишь?» — «Адрусу фил яуми хамса хисас». — «Я в день учусь 5 предмета». Тадрибат — упражнения. Тадрибуль ауаль — первое упражнение. Аджиб — отвечай на ниже следующие вопросы. Это может касаться уроку и можешь сказать от себя, где на урок не сказано. «Мата тадхабу иля шу'ба?» — «Когда ты идешь в отделение?» — «Мата тауду иля л-байт?» — «Когда ты возвращаешься домой?» — «Мада тадрусу фи шу'ба?» — «Что учишься в отделении?» — «Кам хиссатан тадрусу фи л-яум?» — «Сколько время предмет проводишь в день?» — «Кам салатан тусалли фи л-яум?» — «В день сколько намаз читаешь?» — «Кам китабан такрау фил усбу'?» — «Сколько книгу читаешь?» — «Сколько книг читаешь в неделю?» — «Кам яуман тадрусу фил усбу'?» — «Сколько день учишься в неделе?» — «Кам ракатан салату субх?» — «Сколько ракат имеет утренний намаз?» Тадрибу сани — второе упражнение. Здесь тоже ошибка написана. «Акмиль аль-фарага бикалиматин мунасиба» — «Заполняй пропущенные места подходящими словами». «Адхабу иля шу'бати фиссаати ас-сабиати сабахан. أرجع أعود إلى المهجع في الساعة الواحدة ظهراً إتقدالي سامي زبالنيتي. التدريب الثالث تريتو يبراجينيا رتب الكلمات الآتية لتكون من كل سطر جملة مفيدة. Слова, которые внизу находятся, их делай по порядку, чтобы с каждого строка получилось джумля муфида, предложение, имеющее законченный смысл. Шуаба фасли фи аль-арабияти аль-луга. في تدرس الأسبوع يوما كم؟ إحنا ده بقرار بسال. المهجع متى إلى تعود؟ متى تعود إلى المهجع؟ первый فصلي في شعبة اللغة العربية. То есть мой класс находится في شعبة اللغة العربية. التدريب الرابع четвертый упражнение. اقرأ كم الساعة. Читай сколько времени. الساعة الواحدة. الساعة الثانية. الساعة الثالثة. То есть первый час, второй, третий. Ас-саату ар-рабиа, четвертый. Ас-саату ар-хамиса, пятый. Ас-саату ас-садиса, шестой. И шесть часов, можно сказать. Ат-тадрибу ар-хамис. Истамя ва-раддит. Послушай и повтори. Значит, сперва надо слушаться, потом повторять. Адхабу иля шуабати фиссаати сабиати сабаха. Я иду в отделение в 7 часов утра. Это порядковый номер. Ассаа манут, ассаа сабиати нати является. Ассаати маджрур благодаря фи. Сабахан – это зарф, наречие, указывающее на время. Ауду иля аль-махджа'и фи ас-саати аль-вахидати зухра. Я возвращаюсь в, значит, общежитие фи ас-саати аль-вахидати зухра в час обед или полудня. أتناول الغداء في الساعة الثانية ظهرا. Я принимаю обед, или можно сказать, я делаю обед в 2 часа полудня. أنام في الساعة العاشرة ليلة. Я буду ложиться спать в 10 часов ночью. Это был, баракаллаху фикум, сегодняшний наш урок по книге التعبير في للمستوى الأول. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.